Глава 26. Их собралось шестеро. Кроме Димки, Жеки и Тани, еще снегиревская компания. Сам Владик да Добриков с Васильевым. Малые подвалили, чтобы посоветоваться, но толком сказать так ничего и не успели. Храмов объявился. «Вот, возвращаю», — произнес и выудил из кармана треников браслеты. Не один, а два. Протянул, небрежно держа двумя пальцами, словно какие-нибудь шнурки от старых кед. «Мы пас». Бармута, даже не успев ничего подумать, стремительно выхватил их, крепко сжал, точно зная, что уже ни за что не отдаст, даже если Храмов начнет умолять, слезно просясь обратно. «Кто это вы?» — мрачно поинтересовался Жека. «А не догадываешься?» — вопросом ответил Илья. Каширина яростно сверкнула глазами. Бармута, не сдерживаясь, выругался, мерзко, грязно. «А я с самого начала знал!» — зашипел исступленно. «С самого начала! Что не стоило тебя к нам брать! Что ты не потянешь, кинешь, хоть и считаешь, что весь такой крутой, а на самом деле тебе просто слабо!» А Таня посмотрела искоса, добавила негодующе. «Еще и майку с толку сбивает!» Илья не стал рассказывать, что на самом деле было как раз наоборот. Майя, заявившись к нему в комнату, сама швырнула браслет, заявила: «Забирай, мне не надо». Похожая на в любой момент готовую вспыхнуть спичку или до предела натянутую струну, уставилась напряженно, даже не в глаза, а будто четко в зрачки. У Ильи мурашки по рукам пробежали. Он чуть заметно шевельнулся, словно попытался их стряхнуть, произнес неожиданно осипшим голосом: «Да и мне тоже». И сразу ощутил себя вроде как спокойней и уверенней, потому что они с Майкой и тут совпали. Обошлось без выяснений. Его тоже смущало происходящее, не нравилось. Вот не нравилось и все, даже толком не объяснить почему. Ведь на первый взгляд вроде и слова верные, и действия. Дисциплина, сплоченность, достойные цели, сами, вместе, мы сможем, мы обязательно сделаем. Вроде бы звучало как надо, не поспоришь. Красиво, гордо, правильно, безупречно. И все равно что-то не так. Вроде бы игра, и в то же время гораздо большее, с каждым часом затягивающее все сильнее и глубже, словно зыбучие пески, о коварстве которых не узнаешь, пока не увязнешь до такой степени, что уже не выбраться. Или Илья действительно просто боялся верить? И в себя, и в других. Сбегал, Бармута прав? Как только наступал момент решить, ты идешь дальше до конца или останавливаешься, отступаешь, сворачиваешь в другую сторону. Впрочем, он даже тут колебался, хотя давно хотел сказать: «Я не с вами». Опять боялся по-настоящему отделиться от остальных, а не просто выпендриваться и делать вид? Пока не появилась Майя и не оказалась смелее, пусть и девчонка, причем уже не впервые. Это ведь именно она кинулась к нему в темном зале, когда Димка с Жекой устроили дурацкий розыгрыш после рассказанной Павлом страшилки. Надеясь на защиту, ухватилась, прижалась доверчиво. Тогда уже и он ее обнял и моментально понял, тут даже решать не требовалось. Уже решено определенно и никаких сомнений. «Ее не собьешь», — твердо произнес Илья. «У нее собственное мнение есть, в отличие от некоторых», — окинул ребят насмешливым взглядом. «И ей тоже не сдались ваши дебильные игры». «Да ты!» — сдавленно рыкнул Бармута, наскочил, вцепился в футболку. Жека дернулся, выкинул вперед руку. «Вы что это?» — раскатилось по фойе настолько громкое, что отразилось от стен, породило эхо. «Прекратить! Быстро!» Непонятно откуда появившийся сторож Юсуф стремительно метнулся в их сторону, без страха вклинился в самую середину, расталкивая мальчишек, рявкнул грозно: «А ну, разошлись! Или сейчас все вашим учителям расскажу!» Появись он чуть позже, вряд ли бы что-то смог сделать. На него бы просто не обратили внимания, их же пятеро, еще и Таня, накинулись бы, не разбираясь, уже разгоряченные и вошедшие в раж. А тут еще из столовой, привлеченная или скорее напуганная криком, выскочила повариха. почапала к ним, тоже явно готовая вмешаться, и окончательно превратила происходящее в нелепость. Не драться же со стариком и с толстой теткой. Только у Бармуты сразу не получилось остановиться. Не по собственной воле отпустив Храмова, он попер на Юсуфа, яростно выплевывая ругательство. Но теперь уже Жека встал у него на пути и забормотал тихо. «Димон, Димон, стой, стой! Потом, в другой раз!» «Я вам покажу в другой раз!» — пригрозил Юсуф, ничуть не меньше распалившись. «Разве не видите, и без вас проблем хватает? Совсем распустились!» Но Жека, не дожидаясь, когда он замолчит, по-прежнему твердил. «Димон, не связывайся, не сейчас!» Таня тоже подключилась, ухватила за локоть, потянула назад. «Дим, Дим, пойдем!» Бармута, наконец, взял себя в руки, отступил. И они действительно двинули прочь всей компанией. Сначала угрюмо молчали, но уже через минуту Снегирев, не выдержав, возмущенно воскликнул. «Вот чего он вечно лезет-то?» Его поддержали верные Добриков и Васильев, принялись выкрикивать наперебой. «Сдал нас Марине, когда мы в снег прыгали, и опять! Мало учителя командует, и он туда же! А кто он тут? Никто! Какой-то дворник паршивый! Мы что, должны каждого уборщика слушать?» Они не разделились в коридоре, а так все вместе и подошли к комнате Бармута и Заветова. Димка распахнул дверь, ввалившись внутрь, выдал убежденно и жестко. «Надо его проучить, чтобы больше не лез куда не следует!» «Пусть свои дорожки чистит и помалкивает в тряпочку», — подхватил Владик. «Старикан вонючий!» «Давно напрашивается», — согласился Жека. «Точно надо проучить». Таня зашла последней, закрыв за собой дверь, напомнила недовольно. «А когда ты его проучишь, если сказали, что вечером уезжаем?» Находившийся в комнате Сарафанов услышал последние фразы, ухмыльнулся самодовольно, заявил. «Не боитесь. Никуда мы вечером не уедем». На него воззрились удивленно-скептично. «Гонишь?» «Не-е-е», протянул Сарафанов. «Я точно знаю». «Откуда?» «Оттуда». Он не стал выкладывать, хвастаться. Понимание, никто больше не в курсе, кроме него, что и как произошло, многократно усиливало ощущение собственной значимости, ставило выше остальных. Ничего подобного Сарафанов не испытывал еще никогда, поэтому не собирался отказываться от столь приятно-сладостного чувства. «Знаю и все. Не хотите, не верьте, сами потом увидите». Но ребята поверили, что он не врет и не придумывает, может, и не до конца, но все же, потому что им слишком хотелось в подобное верить. «Значит, заметано, проучим», — заключил Жека. «Как?» «Придумаем». «А давайте Павла тоже позовем», — предложил Бармута. И ни у кого даже вопроса не возникло, зачем. Наоборот, показалось самым уместным. Посвятить его, заручиться одобрением. Ведь именно благодаря ему появились белые тигры. А иначе... Иначе бы все продолжалось как обычно. Как заведено взрослыми, которые постоянно твердили: «Вы всего лишь дети, слышите? Дети! От вас ничего не зависит, ваше дело слушать, что вам говорят, и делать, что от вас требуют и что разрешается». «Я за ним сбегаю», — вызвался Сарафанов, не откладывая рванул к выходу, вывалился в коридор, потрусил к комнате Павла. И тот пришел, не отказался, уселся на стул, посмотрел внимательно. «Храмов браслеты вернул», — в первую очередь доложил ему Бармута, «свой и Майкин». «Ну что ж», выдохнул Павел, вроде бы равнодушно дернул плечами, вот только в интонациях отчетливо читались разочарование и оскорбленность. «Это его дело». «И что? И ничего?» — взвился Димка. «Разве он нас не предал? Может, он вообще нарочно примазался?» — высказалась Таня. «Чтобы все разузнать, а потом донести учителям, выслужиться перед ними». «Запросто», — поддакнул Васильев. «И что? Мы так и оставим?» Воодушевленный общей поддержкой, опять возмутился Бармута. «А ты, Дима, полагаешь, не стоит?» Сосредоточенно сведя брови, поинтересовался Павел. Димка даже отвечать не стал, только сощурился зло. «И остальные?» Павел обвел присутствующих вопросительным взглядом. Затем, посмотрев в пол, проговорил негромко. «То не с нами, тот против нас. Как будто бы исключительно для себя. Но ребята тоже услышали, и каждый подумал, а ведь так и есть, так и получалось. Значит, Храмов точно должен ответить и твердо уяснить, если проболтается, если попытается нагадить, пожалеет еще больше. Мы ему хотели объяснить, но дворник помешал. Замонал уже! Вот кто он, никто, а суется, причем не разбираясь, думает, если взрослый, всегда прав, и ему все можно. А Храмов сам нарывался, сказал, это дебильные игры. И мы что, типа должны стоять, обтекать? Ну, задумчиво протянул Павел, лично я так считаю. Если во что-то веришь, отстаивай. Если угрожают тому, что тебе дорого и важно, защищай. Делай все, что в твоих возможностях, и даже больше. А если что-то мешает достигнуть цели, не жалея, убери с пути. И не сомневайся. Когда уверен, что именно так и нужно, сомнения излишни. Нужно быть жестким и непоколебимым. Вы согласны? Да, согласны! Каждое слово правда! И белые тигры не дадут себя в обиду, не потерпят отступников и предателей, никому не позволят встать у них на дороге. А кто не с ними, тот против них. Лада глянула на часы. Наверное, уже в тысячный раз за день. Иногда ей начинало казаться, что стрелки на них застыли, будто приклеились. Так и хотелось их подтолкнуть. Правда, время все-таки двигалось. Уже давно сгустились сумерки, закончился ужин. Но дело же не в этом, а в том, что так ничего и не изменилось. Ни телефон, ни электричество не починились, и никто за ними не приехал. Мысли крутились заезженной пластинкой. Руслан ушел задолго до обеда, а по словам Юсуфа, дорога могла занять часа полтора, максимум два. Значит, к ужину географ точно должен был вернуться на базу. Если не с транспортом, то хотя бы опять один, чтобы успокоить, обнадежить, отчитавшись. Он сообщил, кому надо, вызвал подмогу, и скоро все будет в порядке. Неужели возникли еще какие-то сложности? Например, телефонная связь не работала в том числе и в поселке, и пришлось ехать дальше, но ведь уже не на лыжах. Или решили до утра отложить. Внезапно подключилась Марина Борисовна, саркастично хмыкнула, и Лада поняла, что проговаривала мысли вслух. День короткий. По темноте искать обрыв и ремонтировать неудобно. Тракторист пьян, автобус быстро не найти. Но здесь же дети! С негодованием напомнила Лада. «Не дети, а подростки», — довольно сухо поправила ее Марина Борисовна. «А им, ты разве не заметила? Абсолютно плевать на происходящее. К тому же тут есть генератор. Плиты работают, батареи греют. Все это знают, вот и не шевелятся. Зачем?» «Да и Руслан Юнирович наверняка сидит в тепле, чаек попивает. Он свое дело сделал, успокоился, расслабился. Там же ни за кого отвечать не надо». Воспитательница так ярко нарисовала картинку, что Лада ее очень хорошо представила и на какое-то время даже поверила, будто все так и есть. Но уже через минуту безжалостно отогнала прочь и возникшую обиду, и нелепые мысли. Да потому что просто не могло этого быть. Если бы у Руслана все получилось, он бы обязательно вернулся, а не стал бы бока греть и чаи гонять. А значит, действительно, что-то пошло не так. Только вот думать о подобном совсем не хотелось. Слишком отчаянно. Слишком безнадежно.